Глава 26. Поиски. Выйдя из Любиного дома, я вернулся в гостиницу, испытывая просто дикое желание напиться. По пути приобрел бутылку кофейного ликера. Ну как приобрел, чуть ли не выпросил у продавщицы, постучавшись в дверь магазина с черного хода еще до наступления пресловутых 14:00. «Может, водочки?» — спросила меня добрая женщина, видимо, прочтя по моему лицу, что выпить мне сейчас просто жизненно необходимо. Водки не хотелось. А нормальными винами советские граждане побаловать себя уже не могли. По борьбе за трезвость вырубили значительную часть виноградников. Говорят, какой-то селекционер даже покончил с собой, глядя, как уничтожают его детище. Так что в магазине, кроме водки, можно было разжиться разве что знаменитыми топорами или не менее знаменитой бормотухой под названием Агдам. И то, и другое было дрянью редкостной. Но все остальное уже давно продавалось либо исключительно своим, либо из-под полы дороже прейскуранта. Ведь один чистый ликер – моветон, я купил еще соков довесок. Благо, соков в продаже имелось немерено. Я взял обычный, яблочный. Придя к себе в номер, набулькал стакан кофейного ликера, что-то я все черное стал любить, и, добавив в него сока, смешал примитивный коктейль. Вкус получился очень странным. Ну да нам не привыкать всякую гадость пить. Заглотнув пару стаканов, я расслабился, и мои мысли потекли более размеренно. Надо срочно выдвигаться в Таджикистан. Адрес Люба я переписал, билеты куплю, следить за мной никто не станет. Подумаешь, негр какой-то в Таджикистан подался. Да пусть катится, видно, по жаре соскучился. Так что, кроме удивления, моя поездка никаких больше чувств ни у кого не вызовет. А вот с чем мне там придется столкнуться, я не знал. Следует хоть чуть-чуть подготовиться. Итак, что мы имеем? 1989 год. Обстановка в СССР очень сложная. И голос Америки, и западная пресса, ознакомиться с которой я успел в Кувейте и Анкаре, уже вовсю трубят о проблемах в самой большой стране мира. Дескать, притесняет старший брат малой союзной республики, вот и хотят они отделиться от него. Началось все с Нагорного Карабаха и его желание выйти из состава Азербайджана. И пошло-поехало. Следом за Азербайджаном и Арменией прошли акции протеста в Прибалтике, Молдавии и Грузии. Говорят, в Тбилиси при разгоне погибло много людей, как военных, так и гражданских. И плевать все хотели на знаки свыше. А ведь землетрясение в Спитаке явно было таким знаком. Остановитесь, мол, не разжигайте. А там, куда я собрался, вообще Афганистан по соседству. С кучей воинствующих мусульманских фанатиков, подогреваемых американскими деньгами. Ту ситуацию можно удержать только силой оружия. Однако его-то у меня как раз и нет. Да и купить оружие в Союзе весьма проблематично. Впрочем, оно нужно чисто для подстраховки, на всякий пожарный, как говорится, а то мало ли что. Плеснул стакан еще ликера и разбавил его до половины соком, выпил и лег спать. Наутро поехал на вокзал и, постояв в очереди не меньше часа, купил билет до Волгограда и сразу же оттуда до Душанбе. Останется лишь пересесть с поезда на поезд. Отправлялся я из Саратова только вечером, поэтому пошел бродить по городу, любуясь его видами. Гуляя по центру, заметил вдалеке толпу людей, повернул в ту сторону и вышел ненароком на Сенной рынок. Рынок по обыкновению полнился разномастным народом, спешащим по своим делам, торговцами и высматривающими нужный им товар покупателями. На меня удивленно смотрели и те, и другие, но товар свой всучить не пытались. И это правильно, дорогие товарищи. Я без особого интереса прошелся по рядам, торгующим прошлогодними овощами и фруктами. Хотя какие там фрукты в начале апреля? Одни пожелтевшие и сморщенные, как щеки дряхлой старухи, яблоки. Закрытыми, извивающимися по кругу рядами вдруг открылся птичий рынок. Но птицы и рыбки с хомячками меня вообще не интересовали, потому я направился дальше. Внезапно я очутился в рядах, где торговали всякими скобяными изделиями, инструментом и прочими железяками. Сначала я не собирался ничего покупать. Потом, присмотревшись, увидел одного из продавцов разные кухонные ножи и подошел к нему. «А ничего посерьезнее, нет?» «О, негр!» — ошарашенно ляпнул оторопевший мужик. «А по-русски разговаривает?» «Я и по-арабски умею, и по-английски, и по-амхарски», — продемонстрировал я ему свои умения, сказав эти фразы на названных языках. «Так это я удивился просто», — вдруг стушевался мужик. «А что интересует?» Ножи интересуют, боевые. У нас, понимаешь ли, в Африке война идет. Ножи всегда пригодиться могут. «М-м-м», — замялся продавец. «Смотри, все тут лежит». «Это капусту рубить», — хмыкнул я. «Посолиднее, что есть?» Парень опасливо огляделся по сторонам и полушепотом спросил. «Финки интересуют? Есть зэковские, есть просто кустарного изготовления, есть и фабричные. Штык-нож даже есть от винтовки Мосина, трехгранный. Кстати, совсем не ржавый и остро заточенный. Покажи». Продавец кивком пригласил меня пройти за прилавок, потом развернул завернутый в тряпку нехитрый арсенал рыцаря плаща и кинжала. Хотя нет, рыцаря подворотни и заточки. Все увиденное мне не сильно понравилось. А метательные есть? Ну, продавец замялся, с сомнением посмотрел на меня и все же ответил. Ими редко интересуются, но один, может, и найду. Штык-нож 6х3 кк подойдет, только у него рукоять отлетела, подремонтировать придется. Ножны для него есть? Да, ножны в порядке, родные. Списали из-за рукоятки, мы под сумок прибрали, там сталь отличная. Давай, но забрать все это мне нужно через 2 часа. Ну так, задумчиво глянул на меня продавец, за 2 вряд ли успею. Долго это, пока я найду станок, пока новую рукоять на место приспособлю, да и товар бросить не могу. Так, подключи кого-нибудь, я положил перед ним 100-рублевую купюру. За прилавком стоять много ума не надо, а мне через 3 часа уезжать. За 2 часа не успею, а за 3 точно управлюсь, — повеселел продавец. Вот и договорились. Жду тебя тогда на железнодорожном вокзале. Там еще 100 рублей получишь за быстроту, только сделай хорошо. Все будет в ажуре. У меня тут связи, успею к сроку. Хорошо. Оставив деньги и забрав лишь один изогнутый боцманский нож, я ушел. Перед самым поездом меня нашел мутного вида паренек и спросил. «Ты штык заказывал?» «Я». «Пошли». Мы отошли в сторонку, и он протянул мне сверток. «Вот смотри и деньги давай». Я взял в руки ножны, отодвинул клинок вверх и убедился, что работа сделана мастерски. Кивнув, вручил парню 100 рублей. Схватив их, он тут же растворился в толпе, словно его тут и не было, а я направился на перрон. Сев в поезд, я без приключений добрался до Волгограда, а там, подождав немного на вокзале, пересел на поезд Москва-Душанбе. Грязные вагоны. Неряшливые, оборзевшие проводники сразу настраивали на подходящую этой республике атмосферу. Тут даже умудрились размещать безбилетников на 3-й полке. Мое место оказалось уже занято каким-то таджиком, впрочем, скандалить не пришлось. Не дожидаясь, пока проводник разрулит ситуацию, я бросил зайцу лишь одно слово на фарси «брысь», и его словно ветром сдуло. Не знаю, куда он переселился, но я спокойно занял свое место и поехал в Душанбе. За окном сначала проносились пустынные пока степи Астраханской области, потом покрывшиеся молодой зеленью степи Казахстана. А однажды поутру, глянув в окно на гору Узбекистана, я поразился великолепным видом. Ярко синело небо, белел снег на горных вершинах, а все предгорье было буквально покрыто пестрым ковром цветущих тюльпанов. На станциях, невзирая на запреты и штрафы за уничтожение занесенных в Красную книгу растений, тоже торговали этими короткими, но крепкими цветами. Дня через 3, отлежав все бока и вдоволь налюбовавшись видами на узбекские и таджикские горы, я наконец-то вышел из вагона в столицу Таджикистана, Душанбе. Жарко, но как-то по-весеннему. Вокруг в основном загорелые лица таджиков с редким вкраплением светловолосых и светлоглазых славян. И уже чувствуется напряженная атмосфера грядущих проблем. Все словно застыло в неустойчивом равновесии. Еще чуть-чуть, и видимое благополучие взорвется ураганом событий, страшных в своей жестокости. Это я чувствовал всей своей черной кожей, да и историю знал. Но пока все казалось спокойно. И покрыты истинно восточной дремотой, как пепел над тлеющими углями, что до поры до времени не представляет вроде бы никакой опасности. Но я был в Афганистане, видел там тех же таджиков и узбеков, воевал с ними и иллюзий на их счет не питал. Да и многое повидал меня сложно обмануть слащавыми улыбками и внешне безразличными взглядами. Я сам черный и хорошо знаю менталитет как Средней Азии, так и Африки. Восток — дело, может, и тонкое, но острое и жестокое, как стилет. Впрочем, если ты более злой и не менее жестокий, умный и коварный, то проблем у тебя здесь не возникнет. Проблемы получит лишь тот, кто захочет тебе помешать. Ладно, там видно будет. Я сюда приехал найти и увести, а не творить вселенскую справедливость. Да и что я могу сделать? Тем более один. Ничего. Город оказался сравнительно небольшим. Заметив курящего в сторонке славянского вида военного, я спросил нужный мне адрес. Капитан с любопытством глянул на меня, но подробно объяснил, как добраться до общежития, где временно поселили прибывших отовсюду врачей. Я сразу же направился туда, но Любови неясыть там не застал. Так она же в Шароре, в госпитале. Врачи на двое суток заступают, потом 2 дня выходных, и только вчера в Гисарскую долину машина уехала, объяснила мне говорливая тетка-вахтерша, ничуть не удивившись моему внешнему виду. А как туда добраться можно? Нужно попутку ловить, ответила она и рассказала, в какую сторону мне лучше податься. Ага, спасибо, буду ловить. Закинул сумку за плечо и отправился на выход из города, чтобы найти попутку. Благодаря моему внешнему виду меня подобрала вторая же машина, ехавшая в нужном направлении, и вскоре я уже находился на месте событий. Любовь Неясыть не сильно жаждала новых впечатлений, ей вполне хватило Эфиопии. Но в саратовскую ЦРБ тоже пришла разнарядка, и перед руководством стал вопрос, кого же направить в командировку в Таджикистан. Многие врачи завидовали Любови Владимировне, вернее, тому, что она побывала в Эфиопии. Хотя сама Люба искренне недоумевала, да чему там завидовать. Но нет, нашлись и те, кто считал, что она там развлекалась. «Небось, шашни с неграми крутила», — говорила жена главврача, подзуживая мужа направить в Гисар именно Любовь Неясыть. «Покупала себе джинсы и колу с пепси, пусть на благо Родины теперь потрудится». Главврач против самой Любы ничего не имел, и как мужчине она ему даже нравилась. Однако, зная неукомонный характер супруги, предпочел с ней согласиться. Ведь если не отправит, жена ему всю плешь проест, а он и так уже лысеть начал. Да, местный начальник от медицины отлично понимал, что жена банально завидовала Любе и завидовала больше всех остальных вместе взятых. Ведь у той, страшно сказать, были настоящие кожаные женские сапоги на шпильке. И ведь эта упертая женщина никак не хотела признать, что в Африке купить сапоги Неясыть просто не могла. Они там даром никому не нужны. Но вода камень точит, а его жена всегда добивается того, чего страстно хочет. Вот и попала Любовь Владимировна Неясыть в списки добровольцев. Неясыть тоже знала об особой предрасположенности к ней супруги главврача, но до последнего надеялась на лучшее. Знала и о черной зависти к наличию у нее модных сапог. Ужас-ужас, какая она гадкая. А ведь купил их Люба уже здесь, в Союзе, в магазине «Березка» на подаренные бинго-доллары. Получив известие о командировке, Люба поначалу расплакалась, а потом почему-то разозлилась. Подумала, да и черт с вами, поеду, и отправилась в Таджикистан. Довольно быстрый период экстренным бортом медицинской службы для оказания помощи населению, попавшему в чрезвычайную ситуацию, и вот она в Таджикистане. А приехала Люба Владимировна просто ужаснулась, каких дел натворила землетрясение, и, позабыв про обиды, тут же включилась в работу. Врачи сначала работали практически круглосуточно, но через некоторое время перешли на сменный график, выезжая вместе с военными в разбитый неподалеку от Шароры госпиталь. Прибывая на отдыхе в Душанбинском общежитии, Люба мимоходом ловила на себе пристальные мужские взгляды. Таджики буквально пожирали глазами стройную фигурку статной высокой женщины с рыжими и густыми, как конская грива, волосами. Местные-то этим не блистали, ни снежно-белой кожей, ни красивыми рыжими волосами. Впрочем, никакого дела ей до них не было, хотя порой липкие взгляды из-под тишка изрядно портили Любе настроение. Неизвестно почему, но в командировку он захватил с собой тот пистолетик, что подарил ей Мамба. Вот и сегодня, собираясь на очередную смену, Люба зачем-то взяла его с собой, и, прибыв в госпиталь, Люба приступила к осмотру пострадавших. «Смотри, какая красивая русская врачиха!» — обратился один из местных, приехавшему в качестве сопровождения врачей-милиционеру. Тот приходился ему двоюродным братом. «Да, Мануло, красивая. У нас кишлаки таких самого основания мира не бельда. Асав?» «Она из России». «Блядь! Понятно, не кыргызка!» Эмоционально отреагировал местный и с придыханием прошептал: «Хочу ее!» «Брат, не надо на нее ложить взгляд, она строгая», — предостерег его таджик в погонах. «За нее тебя в тюрьму посадят». «Какая тюрьма! Давай украдем ее, а?» «Я везти ее в горный кишлак, ее ни одна белять не найти», — загорелся озабоченный родственник. «Ты дурак, как ты увезешь? Видишь, везде милиция и военные». «Асаф, это ты дурак. Она же женщина, хоть и человек, значит, в туалет захотеть. А канализация вся поломалась, куда она пойдет? Поезжает в будку или в кустики? В будку она брезгует, видно. Ходить в кусты, тут-то я ее с друзьями и захвачу. Мануло, я тебе в том не помощник, — отмахнулся Асав. Прикрой, брат, — чуть и не взмолился Мануло. Я тебе за нее 20 баранов дам, и ковер новый, по рукам. Нет, за такой красавицы 20 баранов мало будет, давай 30, 25. Хорошо, согласен, — сдался милиционер. Прикроешь? Прикрою, только похищение сам делай. Завтра украду, сегодня не успею. А потом что с ней будешь делать? Так иметь ее буду, — недоуменно возлился на брата Мануло. Вот же какой бестолковый. Рожать детей буду. Она думает, сбежать убью. Правильно, а то распоясились эти русские, жить нам мешают. До завтра, Мануло. До завтра, Асав. Этот день прошел как обычно, а вот утром следующего Люба действительно решил сходить в кустики. Предстоял очередной непростой день, а она и так давно не ходила в туалет, не рискуя топать в одиночку в сколоченную неподалеку будку сортира. Но не брать же с собой сопровождающих. А терпеть не было никаких сил. Заглянув в надежде на чудо в дощатую будку сортира, а вдруг там стало чище, Люба брезгливо поморщилась и решила сделать свои дела на лоне природы. Отойдя подальше, нашла укромное местечко за густыми кустами и присела, не замечая, что за нею следят. Уже стала натягивать трусы, когда внезапно увидела, как к ней бегут трое дочерна загорелых таджиков. Несколько мгновений она ошарашенно смотрела на них. Потом вдруг поняла, что ничего хорошего от них ожидать нельзя, и резко одернув платье, побежала в сторону оборудованного госпиталя. Однако ни крикнуть, ни позвать на помощь женщина не успела. Ее быстро догнали, свалили с ног и тут же сунули в рот какую-то вонючую тряпку, выполняющую роль кляпа. Дико вращая испуганными глазами, Люба все же попыталась закричать, но ничего громче невразумительного мычания у нее не получилось. «Тихо!» — прошипел то ли чумазый, то ли неровно загоревший таджик и замахнулся. «Стоило убегать из Африки, чтобы наткнуться на таких же дикарей в СССР!» — мелькнула у нее последняя мысль, и сильный удар по голове отправил Любу в неясыть, в беспамятство. Дождавшись, пока врачей на улице станет поменьше, а военные займутся своими делами, похитители стреножили Любу, обмотав ее руки и ноги веревками, и куда-то потащили. Меня подкинули до Гессарской долины. Там я немного побродил, чтобы наконец добраться до нужного кишлака. В нем вовсю кипела работа, однако меня сразу заметили, и направившись ко мне милиционер поинтересовался, кто я такой и что мне надо. Я приехал помочь. Работал вместе с одним доктором, я и сам доктор. Неопределенно помычал милиционер, явно родом из местных, и ткнул пальцем в сторону палатки. Там все они. Кивнув, я устремился туда. Мне нужна Любовь Владимировна Неясыть. Усталый хирург, выскочивший на минутку перекурить, с недоумением воззрился на меня и спросил: «И зачем она вам?» Ее вызывают в Москву и прислали меня за ней, сходу приврал я. «Угу». Хирург настолько вымотался, что не факт появления негра в богом забытом или наказанном таджикском кишлаке, ни нелепая суть сказанных мной слов толком не коснулись его сознания. «Вроде здесь недавно была, не знаю, может, отошла куда? Вы поищите». «Спасибо», — кивнул я и приступил к поискам. Обойдя все в округе, Любы я не нашел, и через некоторое время вернулся обратно, вновь начав задавать вопросы. От меня долго отмахивались. Но когда поняли, что приближается вечер, Неясыть стали искать упорнее, и тоже не нашли. Вот тут я и понял, что лоханулся. «Где ее вещи?» «Не знаю, может, там в палатке лежат», — ответил хирург, недоумевая про себя, куда могла деться молодая врач. «Ого!» — буркнул я и отправился в оборудованный для отдыха палатки. Вскоре обнаружил обычную женскую сумку, лежащую не как большинство рядом с какой-нибудь койкой, а одиноко стоявшую на обеденном столе. Сердце кольнуло плохое предчувствие, я взял сумку в руки. Она показалась мне довольно увесистой. В голове неожиданно промелькнула догадка. Неужели? Быстро сунул руку внутрь и нащупал маленький пистолет. Прикрыв сумку телом, вынул оружие и маленькую пачку патронов, которую Люба, к счастью, тоже прихватила. И мгновенно спрятав нежданную находку под рубашку, опустил сумку обратно. До меня никому не было дела. Все находились в недоумении и не понимали, куда пропала девушка, а вот я понимал. Для этого достаточно было взглянуть на некоторых милиционеров, и все сразу становилось ясно. Ясно, что тут дело нечисто. А так как мы находились хоть и в советской, но благословенной Аллахом Средней Азии, то к гадалке не ходи, нетрудно понять, что могло случиться с девушкой. Ну ладно, я вам тут устрою ночь яга. Сунув пистолет с патронами в сумку, которую я всегда носил с собой, так как вещей в ней было немного, я планомерно обшаривал метр за метром. Мне необходимо найти отправную точку, место, где именно ее похитили. А когда ищешь, всегда найдешь. В принципе, понятно, как и где искать, опыт у меня на этот счет имелся. В одном месте за густыми кустами, которых тут немного, я заметил следы борьбы. Внимательно все осмотрев, пошел в том направлении, куда предположительно унесли девушку. Мне бы дождаться ночи, тогда я всю душу вытесу из змееголового, чтобы он помог мне. До нее, в принципе, остались считанные минуты, и я спешил. Довольно долго я шел по следам один, но потом почувствовал за собой слежку. Спрятавшись за обломком скалы, оглянулся назад и увидел одинокого милиционера, идущего явно по моим следам. Плохо? Зачем он идет? Неужели ему дали поручение помочь мне? Возможно, но я привык исходить из принципа «человек человеку враг». Лучше потом поменять свое мнение на лучшее, чем ошибиться в другую сторону. Как правило, менял я его очень редко. И это неудивительно, Африка она такая. Да и не только Африка. Вариантов дальнейших действий у меня имелось несколько, но я предпочел самый честный и вышел из-за скалы. «Негр, куда идешь?» Неожиданно увидев меня, мой преследователь тут же напрягся. «Доктора ищу», — ответил я. «Доктора там нет. В другом месте искать надо». «А я хочу в этом». «Не надо в этом. Я уже нашли и везли в Душанбе», — явно соврал мент. «Ну и отлично. Я тогда просто пойду прогуляюсь». «Нет, тут гулять не надо. Тут камнепады и дикие звери», — насупился таджик, через придумать, как отговорить меня и не пустить дальше. «А я люблю зверей. И вообще, где хочу, там и гуляю. Я в отпуске, мне можно». И я повернул назад, ни на йоту не поверив этому чудо-милиционеру. «Постой!» Но я, не оборачиваясь, шел дальше. «Стой, кому говорю! Стой, стрелять буду!» Я остановился и обернулся. Милиционер действительно достал свой ПМ и угрожающе целился в мою сторону. «Ну-ну!» «Так я не преступник», — белозубо улыбнулся я, но он едва не попятился от моего оскала. «За что меня стрелять?» «Не твое собачье дело, негр!» Наглый в то же время как-то опасливо проговорил таджик. «Там, куда ты идешь, находится граница. Ты, наверное, сбежать хочешь. А ну, пойдем в участок, разберемся!» Слушать дальше весь этот бред мне не хотелось. Пожав плечами, я снова отвернулся, чтобы продолжить свой путь, и, как ни в чем не бывало, тронулся по еле заметной тропинке. Через полминуты я вдруг буквально кожей почувствовал, как милиционер жмет на курок, и за мгновение до выстрела бросился на землю. «Бах!» — грянул выстрел. Пуля пролетела мимо меня, всколыхнув горный воздух. «Хрена себе! По мне еще и стреляют! Вот умора!» Вынув Любин пистолетик, я попытался прицелиться, выглядывая из небольшой расщелины. Но для этой игрушки расстояние оказалось великовато. Пуля слабая и не долетит. Бесполезно. Однако, чтобы разодорить мента, я чуть приподнялся, обозначая свое присутствие. Тут же грянул новый выстрел, и пуля свистнула прямо над моей головой. Вон оно как, Равшаныч», — подумал я. «Ну что же, придется короткими перебежками от него спасаться. А то убью ненароком, и проблем потом не оберусь. А мне еще Любу предстоит найти. А так постреляет чуток, патроны-то и кончатся». За них, насколько я помню, едва ли не три шкуры драли, если тратили без острой на то необходимости. Как подумал, так и сделал. Рывком вскочил и отбежал за ближайший камень побольше, потом, петляя, перемещаясь от камня к камню, стал уходить прочь по протоптанной тропе. Громко матерясь почему-то по-русски, изредка стреляя из пистолета, таджикский блюститель порядка гнался за мной. Патронов у мента было мало, всего 8 штук. И чем дальше, тем увереннее я от него отрывался, а он бестолку тратил оставшиеся у него пули. Приближалась ночь, и вскоре я попросту растворился в ней, слившись с окружающими нас горами. Преследователь заозирался, но так и не заметил меня, повернул обратно, признав за собой поражение. В горах ночь наступает внезапно. Солнце закатывается за верхушки скал, и мир погружается во тьму. Остановившись на привал, я выпил пару эликсиров и, стряхнувшись, отправился в путь. Шагал я легко и быстро, и по косвенным признакам стремительно догонял похитителей Любы. И, наконец, часа через 2 догнал. Возле горящего во тьме костра сидело 3. Еще кто-то лежал чуть в стороне, странно подергиваясь при этом, словно пытаясь избавиться от пут. Троица у костра болтала по-таджикски, не обращая на четвертого никакого внимания и общаясь с ним. Я понимал их с пятого на десятое, ведь фарси и таджикский относятся к одной языковой группе, но общий смысл их разговора мне был ясен. «Давай мы ее здесь попробуем, а тебе компенсацию баранами дадим в кислаке», — уговаривали двое третьего. «Я ее для себя взял, она мне женой станет». «Да какая из нее жена? Года два на тебе послужит, состарится от тяжелой жизни, и ты ее выкинешь или скинешь со скалы. Отдай ее нам на всю ночь, а я тебе за нее ишаком дам попользоваться. Целый месяц на тебя мой ишак работать будет». «А я баранов дам две штуки, соглашайся». Фигурка зашевелилась и послышался слабый женский голос, просивший воды. «Заткнись, когда твоя судьба решается», — махнул на нее рукой зачинчик и снова вернулся к торгу. Волна ярости, накрывшая меня в этот момент, затмила разум и этим помешала мне сразу растерзать этих негодяев. Я едва не выскочил из своего укрытия и не бросился на них из темноты с одним штык-ножом. Но пока Таджикистан входил в состав Советского Союза, не стоило предпринимать опрометчивых действий. Мне нужно спасти девушку, а с этими разберусь чуть позже, что называется, без палева. Каждому воздастся по заслугам его. Ветерок как раз дул в их сторону, и некоторое время спустя мой любимый порошок невесомым облачком полетел в том же направлении. Примерно минут через пять всех троих сморило и неудержимо потянуло в сон. Вскоре вся троица уже лежала на земле, находясь в плотных объятиях крепкого сна без сновидений. Подойдя, я убедился в том, что они заснули, и влил в рот каждого из них порцию яда. Он начнет действовать не сразу, а в течение месяца, постепенно нарушая функции организма. Может быть, они даже смогут вылечиться, если догадаются о причинах своих хворей, но, скорее всего, нет. Тут же, забыв о похитителях, я бросился к четвертому человеку. Это действительно оказалось Люба. Растрепанная, синими кругами под глазами, потерявшая где-то один ботинок, она тоже крепко спала. Разрезав путы, я нежно повел пальцем по таким сладким манящим губам и, аккуратно раздвинув их, влил несколько капель бодрящего эликсира. Через некоторое время темно-коричневые ресницы затрепетали, глаза сонно моргнули. Вскоре Люба уставилась на меня немного мутным взором, улыбнулась и прошептала: «Я умерла?» «Нет», — я вздрогнул от этих слов, — «с чего ты это взяла, милая?» «Тебя не может здесь быть», — прикрыв зеленые глаза, прошелестела она. «Значит, ты умер, я умерла, и мы встретились в раю». «Нет, родная», — выдохнул я. «Что это, побочка от снотворного, или так на ней сказался перенесенный стресс?» Но вслух лишь произнес, успокаивая: «Мы живы, и впереди у нас долгая, счастливая жизнь». Я гладил спутанные волосы, осторожно разбирая их пальцами, и смотрел на умиротворенное лицо любимой женщины. Люба лежала с закрытыми глазами и улыбалась, но кристально чистая слезинка вдруг скопилась у гнезда глаза. Через несколько секунд она сорвалась, скатываясь вниз, и оставила возле себя мокрую дорожку на запыленной коже. Я осторожно стер след и позвал: «Люба!» «Что?» — тихо спросила она. «Открой глаза, пожалуйста», — попросил я, не зная, какое есть ее из оцепенения. «Не хочу», — вновь улыбнулась женщина. «Мне так хорошо, как никогда не было». «Будет еще лучше, я обещаю тебе», — проговорил я и почти потребовал: «Ну же, открой глаза, я переживаю за тебя». Люба медленно приоткрыла глаза. Зрачок, отлично видимый в свете костра, стал увеличиваться, а на лбу Любы выступили две вертикальные морщинки. «Не хмурься». Я разгладил их пальцем. «Все уже позади». «Ты снова спас меня», — прошептала женщина, и ее нос так потешно сморщился, словно она собралась чихнуть. Я невольно улыбнулся и чмокнул ее прямо в кончик носика. «И буду спасать столько, сколько понадобится», — вновь улыбнулся я, растворяясь в удивительном свете ее глаз и гладя рыжие волосы. «Я же люблю тебя, Люба». Я, Люба вдруг запнулась, словно раздумывая, признаваться ей в ответ или немного подождать. «Я люблю тебя сильнее». Она вновь прикрыла глаза, из которых буквально хлынули слезы. Потом по-детски шмыгнула носом и прохныкала: «Я очень по тебе скучала». Горел костер. Сверху подмигивали многочисленные звезды, что в горах кажутся намного ближе. Луна подсвечивала загадочным серебристым сиянием горные склоны. И рядом лежали три будущих трупа, имевших глупость покуситься на мою женщину. А я улыбался искренне от души. Я так редко улыбаюсь, что иногда могу это себе позволить. «Пошли отсюда, любовь моя», — произнес я и протянул руку. «Пора». «Бинго!» «Да, это я. Но нам пора, пока эти спят, не стал я вдаваться в подробности. Пойдем». Обниматься, целоваться и прочее я тоже не торопился. Все потом. Разрезав путы на руках и ногах девушки, дал ей напиться воды и, подхватив на руки, растворился в ночной тиши. «Змееголовый, проведи сквозь ночь, покажи путь», — зарычал я на ходу в темноту. «Вот вечно тебе не имется, мама», — тут же послышался легкий шелест его шипящей речи. «Ладно, сейчас за нос скажу, он хоть и зол на тебя, но поможет. Мы, боги, всегда верны своим обещаниям». Я только хмыкнул на его слова. Через пару минут у меня перед глазами высветилось нужное направление, и, оскальзываясь на влажных от ночного тумана камнях, я пошел вперед. Нужные эликсиры помогали мне видеть дорогу, а выносливость позволяла легко нести на своих плечах девушку, которая уже изорвала все свои туфли о камни и не могла идти растерзанными в кровь ногами. Я шел всю ночь к дороге на Душанбе, мы вышли ранним утром. Чуть погодя послышался гул двигателя, и вскоре нас нагнал военный грузовик, на котором ехали пограничники. «Вот это да!» — удивился офицер, сидевший в кабине машины. «Негр и девушка, откуда вы?» «Вот, помогали людям в Гесарской долине, а девушка словно провалилась сквозь землю. Я едва ее нашел, уже отчаялся. Все ушли, а я не терял надежду и искал до последнего. Мы с ней вместе работали в Эфиопии, а потом я приехал сюда за ней, сбивчиво и отчаянно волнуясь на публику, ответил я. Но они мне поверили». «А, ну тогда понятно. Садитесь. Нам нужно в аэропорт. А мы и едем туда, только военный. А нам с любой без разницы, лишь бы побыстрее убраться отсюда». «Да как хотите, отвезем и даже подскажем, с кем можно договориться». «Хорошо. Но сначала подбросьте до общежития», — резко передумал я. Лейтенант кивнул и действительно довез нас до общаги. Люба забежала в нее только для того, чтобы помыть и обвязать бинтами ноги и надеть кеды, что у нее находились в вещах. Я в общагу не входил, чтобы не светиться. Вскоре она вышла сильно хромая и с вещами, и, обняв меня, заплакала. Мне же было не до сантиментов, и, найдя такси, велел водителю ехать на гражданский аэродром. Купив билеты на самый ближайший рейс, кажется, в Алма-Ату, я как мог поддерживал непрерывно плачущую Любу. Она успокоилась только тогда, когда самолет взлетел, и мы смогли увидеть в иллюминаторе бескрайнюю череду снежно-белых облаков. «Как я люблю тебя, Бинго!» — прошептала женщина, вытирая с лица слезы. «Я тоже тебя люблю, и приехал на тебя жениться». «Как ты вовремя, любимый!» — и она снова стала рыдать, плотно прижавшись к моему боку. Гладя ее по рыжим волосам, я улыбался. Читал Александр Сидоров.